представление Феодосия, митрополита Московского. Память 6-19 октября. Московский митрополит Феодосий в старинных святцах считается в числе святых неканонизированных. Мощь его под спудом в Троицево-Сергиевой лавре в Серапионовой палате. О жизни святителя Феодосия известно, что он носил фамилию Бывальцев. 10 лет был архимандритом Чудового монастыря в Москве. С апреля 1454 года был ростовским архиепископом. От времени управления им ростовской паствой известна кружная грамота, в которой он призывал духовенство в Белозерск на собор для поучения их Божию закону. Необычно было избрание Феодосия на кафедру восточно-русской московской митрополии. Когда святой Иона, видимо, изнемогал и приближался к смерти, великий князь Василий Васильевич созвал несколько епископов и вместе с ними обратился к первосвятителю с просьбой, чтобы он сам назначил себе преемника. Иона, посоветовавшись с князем и епископами, избрал и благословил на свое место ростовского архиепископа Феодосия, написал на его имя благословенную грамоту и положил ее за своей подписью и печатью на престоле в Московском Успенском соборе. Такое необычайное избрание Феодосия было сделано, вероятно, с целью предотвратить по смерти святого Иоанна между русскими всякие колебания в выборе ему преемника и лишить польского короля Казимира единственного благовидного случая ходатайствовать перед патриархом о принятии литовского митрополита Григория на московскую кафедру. По смерти святого Иоанна бывшие в Москве епископы известили об этом прочих, послали им копии с благословенной грамоты покойного на имя Феодосия и приглашали их в Москву для поставления новоизбранного митрополита. Некоторые из архипастырей, Иоанн Новгородский, Тверской Геннадий, прислали свои повольные грамоты с обещанием повиноваться новому митрополиту и не принимать Григория. Другие же явились в Москву и 3 мая 1451 года в Успенском соборе возвели Феодосия на степень митрополита. Очевидно, русские святители сделали это без сношения с Константинопольским патриархом на основании грамоты, которую патриархи раз навсегда предоставили русским митрополитам ставиться у себя дома, без всяких сношений с Царьградом. Святитель Феодосий известен был как ревностный пастырь, заботившийся особенно об улучшении нравственно-религиозного состояния московского духовенства. Он каждую неделю созывал оное к себе и учил святым правилам. А вдовых священников и диаконов, среди коих много было лиц зазорного поведения, заставлял постригаться в монастырь, а державших у себя наложниц лишал священства. Это возбудило ропот не только в духовенстве, но и в прихожанах. Огорчение, каким по этому случаю подвергался митрополит, расположили его добровольно оставить митрополию. И 3 сентября 1464 года он удалился в Чудов монастырь, где взял к себе в келью одного расслабленного старца и служил ему. А через 11 лет, в 1475 году, он перешел в Троице-Сергиеву лавру, где и скончался в октябре 1476 года.